сахарная, саха, саха, сахарная, гала, гала, гала, голова. Миса, саса, сахарная, саха, саха, сахарная, гала, гала, гала, голова. Мы служили голове три дня и, не задумываясь, ей пеняли. Не стыдясь, мы ей виняли, что она виновата во всем. Голова, съешь медовый пряник, голова, шевели ушами, голова, раздувай ноздри, голова, тряси бородою. Мы твои, мы с тобой, под тобой, ты во всем, ты везде, ты всегда. Что нам делать с нашей головой, и что сделает с нами наша голова? Са-са-са-сахарная, саха-саха-сахарная, гала-гала-гала-голова. Са-са-са-сахарная, саха-саха-сахарная, гала-гала-гала-голова. Ты везде, ты всегда. Что нам делать с нашей головой? И что сделать?